Глава третья. Новый товарищ. Стоял сырой, холодный январский день, когда Том отправился обратно в школу. Как раз подходящий денек для начала этого нового тяжелого этапа в его жизни. Единственным светлым лучом, охватившим Тома мраке, было предвкушение радости, которую он доставит маленькой Лоре своим подарком, пакетиком леденцов и восковой куклой. Он с удовольствием рисовал себе, как крошка Лора раскроет ротик и протянет ручонки к конфетам. И чтобы придать еще большей реальности этой приятной картине, он вынул из кармана пакет, проделал в бумаге дырочку и вытянул один леденец. От поднятого верха двуколки несло сыростью, вокруг почти ничего не было видно, и Тому пришлось еще не один раз прибегнуть к этому утешению, пока они добрались до Кинг-Лортона. «Ну-с, Талливер, мы рады снова тебя видеть», сердечно приветствовал его мистер Стеллинг. «Раздевайся и пойдем до обеда в кабинет. Там ты сможешь согреться и познакомишься с новым товарищем». С чувством неловкости и тревоги Том принялся разматывать бесчисленные шерстяные шарфы, в которые был закутан. Он и раньше видел Филиппа Уэйкома в Сент-Оге, но всегда как можно скорее отводил глаза. Ему было бы неприятно иметь товарищем горбуна, даже не будь тот сыном дурного человека. Том не представлял себе, чтобы сын дурного человека мог быть хорошим. Вот его отец хороший человек, и Том был готов отколотить каждого, кто бы в этом усомнился. Поэтому, когда он следовал за мистером Стеллингом в кабинет, в его душе задор боролся с замешательством. «Вот тебе новый товарищ, Талливер», — сказал преподобный джентльмен, когда они вошли в комнату. «Поздоровайтесь, это мастер Филипп Уэйкем. Я вас оставлю. Знакомьтесь. Я думаю, вы уже кое-что слышали друг о друге, ведь вы из одних мест». Том стоял с нерешительным и неловким видом, а Филипп поднялся со своего места и застенчиво на него посмотрел. Тому не хотелось подходить к нему, так сразу протянуть руку и сказать «Здравствуй». Мистер Стеллинг благоразумно вышел из комнаты. Стоит только взрослым уйти, и у мальчиков пропадает все их смущение. Филипп был слишком горд и вместе с тем слишком застенчив, чтобы первым подойти к Тому. Он думал, вернее чувствовал, что Тому неприятно на него глядеть. Почти никто не любил смотреть на него. А его уродство гораздо сильнее бросалось в глаза, когда он ходил. Поэтому они не только не пожали друг другу руки, но не обменялись и словом. Том подошел к камину и стал греться у огня, время от времени украдкой посматривая на Филиппа, который рассеянно рисовал что-то на лежавшем перед ним листе бумаги. Он снова сел и теперь думал, о чем бы ему заговорить с Томом, стараясь пересилить свою нелюбовь первым завязывать знакомство. Том все чаще и чаще останавливал свой взгляд на лице Филиппа, потому что мог смотреть на него, не замечая горба. А лицо это вовсе не было неприятным. Только очень взрослое, подумал Том и стал гадать, насколько Филипп его старше. Анатом, даже просто физиономист, увидел бы, что горб у Филиппа не врожденный, а следствие падения в раннем детстве. Но трудно было ожидать, чтобы Том разбирался в таких тонкостях. Для него Филипп был просто горбун. Ему почему-то представлялось, будто уродство сына Уэйкема как-то связано с тем, что Стряпчий – мошенник. Он не раз слышал, как мистер Талливер с необыкновенным жаром обзывал его так. К тому же, сам себе в этом не признаваясь, Том побаивался, что мальчик окажется злым и, не имея сил драться, станет вредить из-под тишка. Неподалеку от школы мистера Джейкобза жил горбун портной. По всеобщему мнению, личность весьма непривлекательная, за которым с улюлюканьем вечно гонялись выразители общественного мнения мальчишки, всячески пороча его доброе имя. Таким образом, Том опирался на факты. Вместе с тем трудно было найти что-нибудь менее похожее на уродливую физиономию портного, чем грустное лицо Филиппа, у которого даже волосы, волнистые и каштановые, завивались на концах, как у девчонки. Том счел его поистине достойным жалости. Этот Уэйкем, бледный, тщедушный малый, ясно, он не умеет играть ни в какие путные игры, но он так ловко орудует карандашом, что прям зависть берет. Ему это, видно, не стоит никакого труда. Что он там рисует? Том уже согрелся и был не прочь найти себе какое-нибудь занятие. Все равно куда приятнее иметь товарищем горбуна со скверным характером, чем в одиночестве простаивать у окна, глядя на дождь и колотя ногой по плинтусу. Каждый день что-нибудь станет случаться, ссора или еще что-нибудь. И Том подумал, что даже неплохо будет показать Филиппу, что с ним, с Томом, его штучки не пройдут. Он пересек комнату и взглянул на лежавший перед Филиппом лист бумаги. «О, да это же осел, еще и навьюченный! И спаниель, и куропатки во ржи!» — воскликнул он, позабыв свою застенчивость от удивления и восторга. «Вот это да! Хотел бы я так рисовать! В этом семестре я буду учиться рисованию. Интересно, станут у меня выходить ослы и собаки?» «Этому не нужно учиться», — сказал Филипп. «Меня никогда не учили рисовать». «Никогда не учили?» — повторил Том с изумлением. «Как же это? Когда я рисую собак и лошадей и других животных, у меня и голова не получается, и ноги, хотя я очень хорошо вижу, какими они должны быть. Я умею рисовать дома с самыми разными трубами и дымоходы вдоль стены, и слуховые окна, и всякое такое. Но у меня, верно, тоже получались бы собаки и лошади, если бы я больше старался», — добавил он, рассудив, что если он будет слишком хулить свои рисунки, Филипп может подумать, будто он, Том, намерен вообще ему подчиняться. «Да, конечно», — подтвердил Филипп, — «это совсем не трудно. Нужно только хорошенько смотреть на вещь и много раз ее рисовать. Что один раз сделаешь неверно, в другой раз исправишь». «Но разве тебя совсем ничему не учили?» — озадаченно спросил Том, у которого зародилось подозрение, что горб Филиппа может быть источником удивительных талантов. «Я думал, что ты уже давно ходишь в школу». «Да», улыбаясь, ответил Филипп. «Я изучал латынь и греческий язык, и математику, и словесность, и другие предметы». «Но ведь тебе не нравится латынь?» спросил Том, доверительно понижая голос. «Так себе. Я к ней равнодушен». «Так ты, верно, еще не дошел до проприя quo maribus». Примечание. «К морю относящиеся». Конец примечания. Том склонил голову на бок, словно хотел сказать: «Вот это орешек! Интересно, что ты запоешь, когда попробуешь его раскусить». Филипп почувствовал горькое удовлетворение, убедившись, как многообещающе глуп этот хорошо сложенный, энергичный на вид мальчик. Но так как сам он был крайне обидчив и, к тому же, хотел расположить к себе Тома, он удержался от смеха и вежливо ответил: «Я уже покончил с грамматикой. Я учу теперь другие вещи». «Значит, мы не будем заниматься вместе?» — разочарованно протянул Том. «Нет, но все равно я смогу тебе помогать. Я буду рад помочь, если это в моих силах». Том даже не сказал спасибо. Так его поразила мысль, что сын Уэйкема вовсе не такой злой, как можно было бы ожидать. «Послушай», — помолчав немного, спросил он, — «ты любишь своего отца?» «Люблю», — покраснев до корней волос, ответил Филипп. «А ты своего разве не любишь?» «О, разумеется! Я просто хотел знать», — сказал Том, несколько устыдившись своего вопроса, когда заметил, что Филипп покраснел и, по-видимому, чувствует себя неловко. Ему было очень трудно определить свое отношение к этому сыну Уэйкема. И он подумал, что если бы Филипп не любил своего отца, это в какой-то мере могло бы вывести его из затруднения. «А теперь ты будешь учиться рисовать?» — спросил он, чтобы перевести разговор на другую тему. «Нет», — ответил Филипп. «Отец хочет, чтобы я сейчас все свое время отдавал другим вещам». «Чему? Латыни? Евклиду и всякой такой штуке, да?» — сказал Том. «Да», — ответил Филипп. Он уже давно перестал рисовать и сидел теперь, опершись подбородком на руку. А Том, облокотившись на стол и вытянув шею, со все растущим восхищением рассматривал осла и собаку. «И ты ничего не имеешь против?» — спросил Том с любопытством. «Нет, мне нравится знать то, что знают другие. А потом я выучусь и тому, что мне хочется». «Не понимаю, зачем нужно учить латынь? От нее никакого проку». «Латынь входит в образование джентльмена», — ответил Филипп. «Все джентльмены изучают одни и те же вещи». «Ну да. Ты думаешь, сэр Джон Крейг, начальник королевской псовой охоты, тоже знает латынь?» — сказал Том, который мечтал быть на него похожим. «Он, конечно, занимался ею в детстве», — сказал Филипп, — «но, полагаю, давно ее забыл». «О, это и я могу», — сказал Том, вовсе не имея намерения сострить, а просто довольный тем, что уж латынь-то, во всяком случае, не помешает ему стать таким, как сэр Джон Крейг. «Но пока учишься, придется все помнить, а то мистер Стеллинг задаст вытвердить кучу строчек из оратора». Примечание. Сборник речей на латинском языке. Конец примечания. «Мистер Стеллинг так придирается, ты еще увидишь. Он 10 раз заставит повторить одну и ту же строчку, если скажешь «нам» вместо «ям». Примечание. «Нам» — «ибо», «ям» — «уже». Конец примечания. «У него и буковки не переврешь, уж я-то знаю». «О, я не боюсь», — ответил Филипп, не в силах удержаться от смеха. «У меня хорошая память. А некоторые уроки я просто люблю. Я очень люблю греческую историю и вообще все, что касается греков. Я бы хотел быть греком и сражаться с персами, а потом вернуться домой и писать трагедии или быть таким мудрецом, как Сократ, чтобы меня все слушали, и умереть такой же славной смертью». Филипп, как вы видите, был не прочь показать хорошо сложенному варвару свое умственное превосходство. «А что, греки были храбрые воины?» — спросил Том, почуяв, что здесь перед ним открываются широкие перспективы. «Был там кто-нибудь вроде Давида или Голиафа или Самсона? Я только про них и люблю читать в истории иудеев». «О, про греков есть очень много таких сказаний. О древних героях, которые сражались с дикими зверями, как Самсон. А в «Одиссее» — это очень красивая поэма. Есть еще более удивительный великан, чем Голиаф, Полифем. У него был только один глаз посреди лба. А Одиссей ростом куда меньше, зато умный и очень хитрый. Зажег ствол сосны и ткнул Полифему горящей головней прямо в глаз, так что тот заревел, как тысяча быков. «О, вот это забавно!» — воскликнул Том, отскочив от стола и прыгая на месте. «Послушай, а ты расскажешь мне все эти истории? Потому что греческого я учить не буду, ведь правда?» — добавил он, бросив прыгать, в ужасе, что вдруг это не так. «Разве все джентльмены изучают греческий? Как ты думаешь, мистер Стеллинг меня тоже заставит его учить?» «Нет, не думаю. Скорее всего, нет», — сказал Филипп. «Но ты можешь прочитать эти сказания и не зная греческого. Они есть у меня по-английски». «Да нет, я не люблю читать. Лучше ты мне расскажи. Моя сестра Мэгги вечно пристает ко мне со своими рассказами, но она читает одни глупости. Девчонкам только глупости и нравятся. А ты много помнишь историй про сражения?» «О да, очень много», — сказал Филипп. «И не только о греках. Я могу рассказать тебе про Ричарда Львиное Сердце и Саладина, и про Уильяма Уоллеса, и Роберта Брюса, и Джеймса Дугласа». Примечание. Уильям Уоллес, 1272-1305. Народный герой, боролся за независимость Шотландии против английского короля Эдуарда I, за что и был казнен. Роберт Брюс, 1274-1329. Король Шотландии, национальный герой. Джеймс Дуглас, шотландский национальный герой, сподвижник Брюса. Конец примечания. «Я знаю целую массу историй. Ты ведь старше меня, да?» — спросил Том. «Старше. А тебе сколько лет?» «Мне 15». «А мне еще нет 14», — сказал Том. «Но я побеждал всех мальчиков у Джейкобса. Это школа, где я раньше учился. И я лучше всех играл в мяч и лазил по деревьям. Хорошо бы мистер Стерлинг разрешил нам ходить на рыбную ловлю. Ты ведь можешь удить, правда? Там нужно только спокойно сидеть или стоять, знаешь?» Том, в свою очередь, стремился восстановить нарушенное равновесие. Этот горбун не должен думать, что его знакомство с историями про сражения ставит его наравне с настоящим воином и героем вроде Тома Талливера. Филиппа передернуло при этом намеки на его неспособность к подвижным играм, и он ответил не без раздражения. «Терпеть не могу удить рыбу. По-моему, надо быть дураком, чтобы сидеть часами, глядя на удочку, или закидывать ее раз за разом, и все бестолку». «Но ты бы не назвал дураком того, кто вытаскивает на берег громадную щуку, это уж точно», — негодующе сказал Том. Он ни разу в жизни не поймал ничего громадного, но, встав на защиту рыбной ловли, не мог удержаться от некоторого преувеличения. «Конечно, у этого сына Уэйкема есть свои недостатки, и нечего ему задаваться». К счастью, окончательно гармония этой первой встречи нарушена не была, так как их позвали обедать, и Филипп не имел больше возможности развивать свои порочные взгляды на обсуждаемый предмет. Но Том сказал себе, что другого от горбуна и ждать нечего.